Глава 12. Меня никто так раньше не целовал. Хотя, наверное, глупо было сравнивать кого-то с кем-то, но даже Натаниэль меня так раньше не целовал. Или просто я так не падала в этот поцелуй, или просто всякий раз с ним это было по-новому. Я уже запуталась в своих чувствах, но в чем я действительно была уверена, так это в том, что я хочу целовать его снова и снова. И, наверное, это было самое опасное в мире чувство, но и самое сладкое тоже. Я больше не могла это скрывать от себя и от остальных, и по толпе присутствующих прошел дружный вздох, потому что я отвечала так же неистово, как и он. Мои ладони лежали на его плечах, сама я прижималась к нему всем телом. «Сбежим?» — хрипло поинтересовался Натаниэль, когда, наконец, оторвался от моих губ. Я украдкой взглянула в сторону. Кажется, все забыли про соревнования и смотрели на нас. «Думаешь, нам позволят? И я должна еще наградить победителя от людей». «Награждай», — разрешил Натаниэль. «Что же касается позволения, его мы вряд ли будем спрашивать». Мне и впрямь не хотелось спрашивать. Хотелось провести время с ним, но... «Мы принимающая сторона», — напомнила я. «Пир и праздник, завершающий соревнования. Прекрасно обойдутся без нас». Я не хотела больше возражать, поэтому молча кивнула. Быстро наградила высокого, светловолосого мужчину, в чертах которого мне что-то показалось смутно знакомым, поблагодарила всех за участие в соревнованиях, за яркие эмоции и впечатления. Натаниэль присоединился ко мне в поздравлениях и сказал заключительную речь о том, что это только начало, и в следующем году Лавуальский курорт преподнесет еще много сюрпризов. Мы вместе пожелали всем чудесного праздника и, воспользовавшись всеобщим возбуждением и ажиотажем, в том числе обсуждениями, что же еще здесь можно будет придумать, действительно просто сбежали. Чем дальше мы оказывались от склонов и от терм, тем прохладнее становилось, но горный лес и его звенящая зимняя красота была несравнима ни с чем. Я никогда раньше не углублялась так далеко, потому что это было опасно. Вот только сейчас, с Натаниэлем, я чувствовала себя на удивление спокойной и защищенной. Поразительно, потому что наша первая встреча показалась мне чуть ли не самой опасной во всей моей жизни. Никого более угрожающего я тогда не представляла. А сейчас... Сейчас у меня было стойкое ощущение, что я дома. Рядом с ним я дома. И это место будет везде, где бы мы ни очутились. Между деревьев замелькали пушистые комочки, и я улыбнулась. «Ты когда-нибудь держала вуальского кролика в руках?» — спросила у мужа. «Да как-то не доводилось». «Это ты зря. Незабываемое ощущение. Они меня боятся. Правда?» Со стороны было совершенно не похоже. Кролики стекались к нам отовсюду. Меховые шарики прыгали по снегу и вскоре окружили нас, доверчиво вставая на задние лапки, поводя носиками и шевеля усами. «Они к тебе пришли», — усмехнулся супруг, — «не ко мне». «Я чувствую себя белоснежкой». Но кролики и правда осторожно огибали дракона и подползали ко мне. Очень скоро я поняла, что не смогу сделать и шага, чтобы кого-нибудь из зверьков не зацепить. «А у меня даже ничего с собой нет», — расстроилась я. «У меня есть». Муж раскрыл заплечный мешок, в котором оказались завернутые в бумагу бутерброды, горячий чай в местном аналоге термоса и... морковка. Много морковки! «Ты сразу планировал утащить меня с праздника по соревнованию?» — прищурилась я. «Я же сказал, я заберу свою награду». Вот даже злиться на него сейчас не получалось. Я улыбнулась, а Натаниэль вложил в мою руку морковки. Кролики с радостью набросились на угощение. Они прыгали по моему платью, по моей накидке, а дракон стоял и наслаждался зрелищем. Подозреваю, реально похожим на историю Белоснежки. К счастью, мачехи у меня здесь нет, а значит, отравленное яблоко мне не грозит. «Не хочешь тоже покормить? Попробуй!» Я протянула ему остатки морковки, но Натаниэль покачал головой. «Нет, мне так нравится». «Так, это как?» «Смотреть на тебя». Несмотря на то, что мороз покусал меня за щеки, и они и без того были красными, сейчас показалось, что заполыхали, как маяки. «Знаешь, какие чудесные отзывы по термам с источниками?» — поспешила я сменить тему. «Фрейлины и дамы просто в восторге. Кто-то говорит, что спину отпустила, кто-то, что молодеет на глазах, а кто-то просто говорит, что сил стало больше». «Да, я слышал такое даже от своих советников», — улыбнулся Натаниэль. «Есть у меня один вредный старикан. У него даже радикулит прошел. «Это кого ты сейчас так назвал?» «Не скажу. Это не дипломатично». Я фыркнула. «В любом случае, на источники указал ты. И за это тебе огромное спасибо». «Ты подала идею», — напомнил Натаниэль. «Так что мы сделали это вместе. У нас двоих получается нечто невероятное, настоящее чудо, когда мы делаем это вдвоем, правда, Альви?» Я думала, что дальше краснеть уже некуда. Вот же дракон-провокатор. Но вместе с тем мне стало удивительно тепло, потому что внутри меня рос маленький драконёнок, которого мой муж только что назвал чудом. Вот же... Еще и мой муж вдогонку к моему мужчине. Всё, Аглая, попала ты. Теперь по полной. Я резко поднялась и сунула мужу в руки довольно хрустящий морковкой меховой комочек раньше, чем он успел опомниться. И кролик, и дракон замерли, и это выглядело на удивление забавно, мило, невероятно уютно. «Тебе идет», — сказала я. «Видишь, сидит». Кролик опомнился и пружиной выскользнул из рук мужа. «Но недолго», — заметила я. «Так и запишем. Кролики и драконы сочетаются плохо». Натаниэль покачал головой, зверёныши еще немного покружили вокруг нас, а после растворились в глубине леса за деревьями, мы же направились дальше. «Куда мы идем? — спросила я. «Сейчас увидишь», — загадочно ответил супруг. «Тут недолго». И правда, мы буквально минут через 10 вышли к обрыву. Приличных размеров каменная площадка, с которой ветрами даже снег смело, заканчивалась резко уходящими вниз скалами. Но какой же с нее открывался вид! Просто дух захватывало! Исполинские горы, петляющая между них внизу речка, припорошенная снегом, темные пятна лесов, солнечная позолота верхушек и бесконечное, бескрайнее небо. У меня не только дыхание перехватило, у меня на глаза навернулись слезы от такой всеобъемлющей любви, которую, кажется, маленькое хрупкое тело Альвии было просто не способно вместить. Вот правду говорят, здесь, в Лавуале, каждый сантиметр магический, каждое место — место силы. «Ты плачешь?» — встревоженно спросил Натаниэль. «Ты... Я от счастья!» Успокоила я супруга, порывисто его обнимая. «Спасибо за то, что показал это место. Оно волшебное». Кажется, дракон такой бурной реакции на финальную точку похода не ожидал, поэтому замер. А потом обнял меня и притянул к себе, не просто обнимая, но согревая исходящим от него жаром. Я уже привыкла к тому, что в нашем мире с такой температурой скорая забирает, а здесь... Это просто император, мой муж, дракон. Но сейчас жар хлынул в меня, растекаясь сквозь каждую клеточку моего тела, впитываясь в нее, заполняя меня собой, возбуждая и будоража. «Знаешь, о чем я жалею сейчас?» — тихо спросил он. «О чем?» «О том, что не попытался раньше узнать тебя. О том, что у нас не было ни одной такой прогулки по столице. Такой там и не могло быть. Натаниэль!» Я запрокинула голову, хотела сказать, как безумно он мне стал дорог, как я этого боюсь, что мне очень важно знать, что он снова не разрушит мое доверие и не разобьет мое сердце, как сердце Альви, что я из другого мира, что меня зовут Аглая, что я, кажется, его люблю. Но вместо этого сказала: «Здесь можно сделать отличную смотровую площадку к следующему году, а еще тропу здоровья и экскурсию-встречу с лавуальскими кроликами». Муж хмыкнул. «Как же это похоже на тебя, Альви. Правда?» Похоже?» Я улыбнулась. «О, да». Мы стояли и пили горячий чай, заедали успевшими уже подмерзнуть бутербродами, и это была самая вкусная еда в моей жизни, вкуснее самых изысканных деликатесов, а чай напоминал божественный нектар. В руках мужа мне не грозило замерзнуть, да я и сама сейчас стала, как печка. Возможно, дело было в искре и в малыше, который тоже грел меня изнутри, а возможно, в том, что я окончательно отпустила себя и позволила этой близости просто быть. Солнце скользнуло вниз, и Натаниэль произнес: «Нам пора возвращаться». Я хотела сказать, что мы еще успеваем тут чуть-чуть постоять и вернуться до того, как ночь поглотит Лавуаль, но муж уже отступил в сторону. Его окутало яркое огненное сияние, стирающее черты лица мужчины, его фигуру, миг, и вот уже передо мной стоял великолепный, истинно красный дракон. Солнце подсвечивало его чешую, делая ее раскаленной, а зверь мотнул головой, явно указывая на свою спину. «Что?» «Нет!» — возмутилась я. «Нет! Нет, нет, нет! Еще раз нет! Я беременна!» «Рррр!» — раздалось раздраженное, и в следующий миг мощный чешуйчатый хвост резко, но удивительно осторожно, обернулся вокруг моего тела. Я взмыла ввысь, меня усадили к себе на спину, и, не дожидаясь гневной тирады, этот дракон просто шагнул вниз. Я бы пошло завизжала, если бы не то самое удивительно надежное чувство. Сейчас оно окутало меня еще сильнее. Вместе с ним окутало магией. Меня как будто пристегнуло к мощной спине. Слететь с нее я бы не смогла при всем желании, потому что словно стало продолжением дракона. Я чувствовала, куда он сейчас повернет, как его... нас подхватывают потоки воздуха, мощные удары крыльев, как если бы сама колотила руками по воздуху. Но он не колотил, он парил. Два взмаха, парение, бесконечный полет и пропасть под нами уже не пропасть, а невероятно прекрасные земли, наши земли. Мысль «сядем, убью» оформилась в моей голове и растворилась в ту же минуту, потому что то, что мне сейчас дарил Натаниэль, это чувство безграничной свободы, драконьей мощи, это стремительное движение, от которого я перестала ощущать себя маленькой и хрупкой, словно сама стала драконицей, это было незабываемо, неповторимо, невероятно. Мы пролетели к дальним горам, развернулись и понеслись обратно над лесом, над термами, над трассами и верхней деревней, над дорогой к замку. Наверное, нас видели все, но это было уже неважно. Стало совсем неважно. Натаниэль приземлился не во дворе замка, а на просторном балконе. Правда, для дракона недостаточно просторным. Хвостом он снес пару статуй, а мордой чиркнул по стене, выбивая из нее камни. Правда, сейчас мне было на это наплевать. Внутри все горело, плавилось, закипало, и хотя я подозревала, что часть этих чувств принадлежит ему, это уже не имело значения. Для него тоже. В глазах вернувшегося от зверя к мужчине императора полыхало яростное пламя. С балкона мы вместе пробежали по коридору и ворвались к нему в комнату. Он с силой толкнул дверь, запечатывая нас внутри, а уже в следующий момент его губы снова накрыли мои. Натаниэль расстегнул накидку, скользнувшую к моим ногам, и его руки легли на мои плечи. Дракон медленно потянул платье вниз, оголяя кожу, и я вздрогнула от этого острого, столь желанного, яростного прикосновения.